Я вновь набрала его номер, но трубку никто не снимал. То ли он вышел из кабинета, то ли не хотел общаться со мной. Следующие полчаса я провела в машине, искурив почти целую пачку Галуаз. Что ж, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Придется мне искать убийцу самой. Пока что домашние остались живы и относительно здоровы, но ведь неизвестно, как будет действовать проклятие. Увидав меня, Галька обрадованно заорала: «Да шутка! Все знаем, нам из милиции звонили. Но какая ты молодец! Каролина твоя!» «Погоди», — поморщилась я. «Лучше скажи, в тот день, когда произошло убийство Лены, кто-нибудь еще был у вас?» «Нет», — пожала плечами Галя. «А что?» «Ничего», — буркнула я и попросила: «Можно осмотреть двор и конюшни?» «Конечно», — удивленно ответила Верещагина. «А зачем?» «Мне надо». «Да ходи, пожалуйста, везде», — разрешила хозяйка. Я начала осмотр. Большой дом из красного кирпича располагался не так далеко от въездных ворот. От него шли в разные стороны дорожки. Самая широкая вела к конюшням. Двор был в изумительном порядке, листва сметена в кучи, скамейки закрыты пленкой, почти хирургическая чистота царила вокруг конюшен. Я распахнула двери и вошла внутрь теплого помещения, терпко пахнущего лошадьми. Торчащие над деньгами головы разом повернулись, и на меня уставилось множество карих глаз. Из угла донеслось ласковое ржание. Я пошла по проходу к приветствовавшей меня лошади. Это оказалась Каролина. «Здравствуй, милая», — проговорила я и вытащила из кармана сахар. Каролина вежливо взяла угощение, но съела его не слишком охотно. Тут только я вспомнила, что сладостям кобыла предпочитает черный хлеб с солью, и виновато сказала: «Извини, Кара. В следующий раз прихвачу твой любимый Бородинский». Лошадь шумно вздохнула и коротко всхрапнула, словно сказала «да». Вдруг по моим ногам пробежал холодный ветер. В противоположном конце конюшни открылась маленькая неприметная дверка, и появился конюх Василий с огромной картонной коробкой, на которой был намалеван синий крест. «Кто здесь?» — крикнул парень. «Не волнуйтесь, Вася», — ответила я. «Зашла проведать Каролину. Галя ее мне подарила». «Знаю», — улыбнулся юноша, — «хорошая животинка. И, похоже, вы ей тоже нравитесь». «А что там за дверкой?» «А там выход второй, на улицу», — пояснил конюх. Я прошла вглубь помещения и выглянула наружу. Перед глазами расстилался двор, а чуть вдалеке вторая конюшня. «Там тоже лошади?» — полюбопытствовала я. «Такое же помещение?» «Нет», — покачал головой Василий. «Всего на двух жеребцов рассчитано. Алексей Михайлович с Галиной Васильевной там коней Чванова держат. Знаете, Андрей Владимирович?» Я кивнула. «Вот его лошадки. А почему отдельно?» Василий пожал плечами. «Их дело хозяйское, так, значит, надо. Моя забота не вопросы задавать, а лошадей холить». Выпалив эту фразу, он вытащил из коробки какие-то большие розовые пилюли и начал раздавать их животным. Больше смотреть было решительно не на что, и я пошла в дом, где незамедлительно была усажена Галкой за стол. Мы выпили чай, съели пирог с яблоками, поболтали о том о сём. Потом я попросила: «Галка, дай мне адрес Каюровых». «Пиши», — не удивилась Верещагина. «Под Леонтьевский переулок, 12». По этому адресу я прибыла к 7 вечера, еще плохо соображая, зачем сюда еду. Ясное дело, что в квартире никого нет, небось она опечатана. Но на дверях не было бумажки с печатью. Помедлив секунду, я нажала на звонок. Не успела трель стихнуть, как изнутри донеслось: «Кто там? Откройте, милиция!» — быстро нашлась я. Дверь приоткрылась, Из нее выглянула девушка, даже девочка, по виду чуть старше Маши.